А потом была ночь их близости. И было все так, как было, когда они только поженились. Словно вернулись времена любви, и она чувствовала его каждой клеточкой своего тела. «Тебе хорошо со мной, Кэт?» — обжигающим шепотом спрашивал он, и она часто и жарко выдыхала, с закрытыми глазами стонала и задыхалась. «Да, я счастлив, Кэт, счастлив, что мы снова вместе, и я счастлива». На исходе ночи, когда уже занимался рассвет и Джек спал, она осторожно встала и пошла в детскую. Там спал сын Ваня, разметавшись по кровати, сбив одеяло к ногам. Катя присела на стул у кровати и долго, с мучительным счастьем, смотрела на мальчика, ласково гладила его ладонью по щеке, по спутавшимся длинным русым волосам, улыбалась ему, что-то шептала и, наклоняясь, тихо целовала в лоб, в закрытые глаза. Пока были выходные и группа отдыхала, директриса группы упорно созванивалась с КГБ и просила о встрече режиссера и автора сценария с представителем госбезопасности. Ей вежливо отказывали. Директриса орала в трубку, что срываются съемки фильма, что они обратятся в газеты и поднимут общественность. Дескать, КГБ боится встречаться, боится говорить об убийстве певицы Ольги Александровны Осмоловой. Значит, им есть что скрывать. Значит, следствие было проведено недобросовестно. Значит, КГБ покрывает убийцу. Значит, это был заговор госбезопасности против несчастной женщины, и так уже пострадавшей от произвола и органов, и тоталитарного режима. Угрожающие, вдохновенные тирады директрисы, видимо, подействовали, и какой-то начальник, которому отослали директрису, нехотя процедил в телефонную трубку, что они ничего не скрывают и готовы встретиться, мол, приезжайте. «Нам не очень хочется ехать в вашу контору», — уже со злобой отвечала директриса. «У вас атмосфера тяжелая, дышать трудно. Не могли бы вы приехать к нам на студию?» Начальник ответил, что он приехать не может в силу занятости, но дал телефон своего помощника и сказал, ставит его в известность, кто ему будет звонить, и прикажет немедленно в ближайшие дни встретиться с режиссером и автором сценария. Настырная директриса поблагодарила, положила трубку, тут же сняла ее снова и набрала номер, который ей дал начальник, и через 3 минуты договорилась о встрече. Правда, помощник тоже не захотел ехать на студию, а предложил встретиться в кафе на Старом Арбате. Директриса сказала «Всего хорошего, до встречи». Бросила трубку и сообщила, отдуваясь, «Можете ехать! Фу, черт, чтоб они все подохли!» И они, наконец, встретились. Помощник начальника оказался как раз и одним из следователей, которые вели дело убитой Ольги Александровны. И Катя тут же встрепенулась и насторожилась, и уже смотрела на следователя с плохо скрываемой злобой. Следователь, моложавый, 30-летний парень в светлом костюме и белой рубашке с ярко-красным галстуком, злобу эту сразу почувствовал, но держался спокойно и вежливо. Видно, ему было не привыкать выслушивать самые разные оскорбительные слова в адрес своего учреждения и выдерживать изливающуюся на него ненависть пострадавших людей. «Значит, вы закрыли следствие?» — спросила Катя. «В общем-то, другого я от вашего заведения и не ожидала». «Следствие приостановлено, лучше скажем так», — со слабой улыбкой ответил следователь. «Приостановлено за отсутствием новых улик и данных. Но хоть какие-нибудь улики и данные у вас есть или абсолютно ничего?» «Кое-что если быть точным, то почти ничего, что дало бы возможность ухватиться и начать разрабатывать ту или иную версию. Тут работал или очень классный профессионал, или следователь задумчиво помешал ложкой в мельхиоровой вазочке растаявшее мороженое, или, — переспросила Катя, — или очень удачливый дилетант, который совершил преступление первый раз и вряд ли повторит что-либо подобное. А версию, что мою маму убили ваши сотрудники, вы не пытались разрабатывать? — резко спросила Катя, и Виктор сукаризной посмотрел на нее. Исследователь приподнял голову и тоже внимательно посмотрел на Катю. Медленно и спокойно ответил: «Нет, Катерина Семеновна, подобную версию мы не разрабатывали». «А почему, интересно? Вы, как следователь, должны предполагать самые, ну, скажем, невероятные варианты?» Продолжала резко выговаривать Катя. «Или вам начальство не позволило разрабатывать такую версию?» «Мне никто ничего не запрещал». Следователь отпил глоток кофе, съел ложку мороженого и только потом заговорил снова. «Просто эту версию я исключил сразу. Я и мой коллега». «Но почему же?» «А потому что эта версия бессмысленна. Сотрудникам, как вы выражаетесь, нашего заведения могу добавить богоугодного», — съехидничала Катя. «Катя», — протянул укоризненно Виктор. «Ничего, ничего», — усмехнулся следователь. «Я продолжу, если позволите». «Вы просто само воплощение вежливости и хорошего тона». Снова не утерпела Катя. «Благодарю. Так вот, работникам нашего заведения было незачем, подчеркиваю, незачем убивать вашу маму». «Как?» — всплеснула руками Катя. «Ее же ограбили. Разве ваши сотрудники, ну пусть в виде исключения, не попадались на уголовных преступлениях? На грабежах? Представьте себе, до сих пор наши сотрудники на этом не попадались», — совсем серьезно ответил следователь. «Скажите, какие кристально честные люди!» — с язвительной улыбкой покачала головой Катя. «Одно могу сказать с уверенностью», — не обратив внимания на колкость Кати, — проговорил следователь. «Ольга Александровна хорошо знала убийцу, доверяла ему, уж не знаю, мужчина это был или женщина, поэтому она сама открыла дверь, пригласила его в дом, разговаривала с ним, даже чай пила. На столе остались две чашки, вазочка с печеньем, заварной чайник. К сожалению, убийца не притронулся к чашке, остались отпечатки пальцев только вашей матери». Виктор молча курил, слушал, внимательно наблюдал за следователем, но тот держался спокойно и уверенно. «Других отпечатков, кроме отпечатков пальцев Ольги Александровны, нет нигде. Ни на мебели, ни на дверных ручках и косяках. Нигде. Подруги вашей матери, которых мы опросили, я имею в виду тех, с которыми она сидела в лагерях». Следователь задумался, заговорил снова после долгой паузы. «Так вот, они сказали, что в доме ничего не пропало. Мы сделали самый тщательный обыск, даже нашли в буфете, в секретках, кое-какие драгоценности. Кстати, вы можете их забрать. Они хранятся у нас. Они большой ценности не представляют. Так, несколько колечек с мелкими камушками, два перстня, еще кое-что». «Вы оценивали их?» — спросила Катя. «Какова их стоимость?» «Вы хотите знать в долларах?» «В рублях. Могу сказать, что-то около 1 000 000 рублей». Странно, но у меня создалось впечатление, что убийца вообще ничего не искал. Когда мы приехали, в квартире был идеальный порядок. Короче говоря, вы хотите сказать, что ситуация безвыходная? Похоже, что да. Скажите честно, вы не можете найти убийцу или кто-то в вашем ведомстве не хочет, чтобы убийцу нашли? Вновь язвительно произнесла Катя. Следователь и это вытерпел. Только покачал головой, усмехнулся и не спеша закурил. Сказал: «Я читал вашу книгу». «Как?» — удивилась Катя. «Разве ее перевели?» «Я читал по-английски». «Ну, что мне ответить? Могу повторить. Сейчас модно всех собак вешать на КГБ. Мы, естественно, заявим протест по поводу вашей книги, где вы публично обвиняете КГБ в убийстве вашей матери. Но если хотите знать мое мнение, органы тут действительно ни при чем». «Вы в этом уверены?» — спросил Виктор. «Уверенным в нашей жизни ни в чем быть нельзя, даже в том, что ты живешь, а не видишь во сне все это. Я сказал вам свое мнение. Вы можете с ним согласиться или нет, и можете мне поверить. Следствие велось по всем правилам. Но ведь не только я обвинила вас публично», — возразила Катя. «Ваш известный писатель рассказ написал. Там он тоже говорит, что это ваших рук дело». «Писатель написал художественное произведение и имеет право на художественный вымысел, так сказать, художественную фантазию». «Как вы либеральны! Просто даже не верится!» — вновь всплеснула руками Катя. «В другое время за подобные фантазии отправили бы на 10 лет в лагеря или вообще расстреляли». «Тоже перестраиваемся, как и все общество», — усмехнулся следователь. «И что ж?» Виктор насмешливо смотрел на следователя, погасил сигарету в пепельнице. «В КГБ все теперь такие либералы?» «Не все, конечно, но перестраиваемся». В тон ему также насмешливо ответил следователь. «Чудеса!» — хмыкнул Виктор, выразительно посмотрев на Катю, и взялся за бутылку вина. «Может, выпьете? За великую перестройку нашего многострадального общества!» «Я на работе не пью. Извините, но мне пора». Он достал блокнот, авторучку, быстро написал номер телефона, свое имя и отчество, вырвал листок из блокнота и протянул его Кате. «Это мои координаты. Если понадоблюсь, звоните. И еще сообщите, когда вы сможете забрать драгоценности. Приятно было познакомиться». Он поднялся, раскланялся с Катей, пожал руку Виктору и пружинистой спортивной походкой направился к выходу из кафе. «Вот так живут Америка с Европой», — глядя ему вслед, пропел Виктор куплет знаменитой песни Игоря Талькова. «И мы по-прежнему в глубокой...» «Ты думаешь, он лгал?» — спросила Катя. «Если не лгал, значит, правду говорил. Проверить мы не можем. Понимаешь, Катюша...» Виктор задумался, тихо барабаня пальцами по столу. «А что подруги твоей матери, с которыми она сидела? Они могли что-нибудь знать о бриллиантах? Догадываться хотя бы. Она им доверяла?» «Доверяла. Но не настолько, чтобы показывать им драгоценности. И потом, даже если она им что-либо и говорила, подозревать этих старух — это бессмысленно и подло».